Глава 24. Ева, я скучаю по своей семье. Я очень хотела уехать, мечтала о самостоятельной жизни в далекой столице. И я счастлива, что это случилось. Но все равно я скучаю. Целых 3 недели я не видела маму с папой, старшую сестру, всех своих теть, дядь и двоюродных сестренок с братишками, с которыми мы как минимум раз в месяц собираемся всем кланом. Было время, когда я откровенно скучала на этих сборищах и старалась их избегать. В подростковом возрасте взрослые кажутся ужасно занудными. Но, немного повзрослев, понимаешь, тепло родных людей не сравнится ни с чем. Здесь, среди родных Артура, среди друзей его сестер, я чувствую себя почти как дома. Мне тепло и уютно, и совсем не хочется уходить. Правда, сначала я дико разозлилась на Никиту за то, что он назвал меня своей девушкой. Мы же договорились, мы просто друзья. Немедленно скажи всем, что это неправда, — напала я на него. Выйти на сцену и заявить? — рассмеялся он. Да. Ладно, как скажешь. Правда выйдешь? Если ты настаиваешь, выйду и скажу. Только давай чуть позже. Почему это? Не хочу отвлекать внимание от виновниц торжества. Их сейчас все будут поздравлять. Это звучало логично. Я, кстати, тоже не хочу, чтобы все гости отвлеклись от именинниц и обратили внимание на меня. Так что, пожалуй, с публичным заявлением я погорячилась. А потом все вообще вышло из-под контроля. Меня окружили родственники Никиты. Восхищались моим отцом, передавали горячие приветы ему и маме. Обнимали, тискали и хвалили меня на все лады. Чуть ли не на руках носили. Я засмущалась, но мне было очень приятно. Мы болтали, вспоминали наш городок и прекрасную природу в его окрестностях. Мы даже нашли общих знакомых. Мне стало казаться, что все мы знаем друг друга 100 лет, и что Никита действительно мой парень. Далеко не у каждого парня такие приятные родственники, а это, между прочим, немаловажный фактор. Во всяком случае, в тот момент мне так казалось. Шампанское подогревало мое веселье, шутки Никиты и улыбки гостей ввели меня в беззаботное состояние. Я наслаждалась вечером. И даже Артур, снова зависший с индюшкой номер 2, не мог его испортить. Плевать на Артура. При чем тут вообще Артур? Он мне не нужен. У меня есть Никита. Он моложе, веселее, добрее. И у него классная мама. А тети вообще отпад. «Ну что, погнали?» — внезапно спросил Никита после того, как я доела торт. «Куда?» — удивилась я. Я вспомнила, что мы не собирались оставаться тут надолго. В эту самую секунду в фокусе моего взгляда оказался Артур. Один. Он стоял, пил шампанское, и вид у него был, не знаю, какой-то странный. Он был сам на себя не похож. Его что, новая индюшка обидела? «Так ему и надо!» «Потанцуем где-нибудь?» Я очнулась от голоса Никиты. «Тут рядом есть один клубец». «Может, останемся?» Неожиданно для самой себя предложила я. «Марина сказала, тут тоже будут танцы». «Старперские!» Воскликнул Никита. «Хочу сегодня старперских танцев!» Капризно произнесла я. «Как скажешь, моя королева!» «Не называй меня так!» «Как скажешь!» «Не говори, как скажешь! Меня это бесит!» Но больше всего меня бесит то, что Артур снова обжимается с индюшкой номер 2. Откуда она взялась? Ее же только что не было. Танцы были убойные, все зажигали не по-детски. Диджей включил невероятный микс из музыки всех стилей и направлений. Никто не стоял на месте, кроме Артура. Он один сидел в кресле, лакал шампанское бокал за бокалом и любовался индюшкой номер 2, крутившей перед ним задницей. Я видела, как его взгляд постепенно стекленеет, а движения становятся замедленными. Да он напился. Фу, мерзкое зрелище. Они оба. Когда заиграл медляк, Никита мгновенно включил режим щупалец, обвил меня ими и начал медленно раскачивать под романтическую песню. Я не сопротивлялась. Мне было хорошо. Я прикрыла глаза, положила голову ему на плечо и отдалась потоку старого мелодичного хита. Голова немного кружилась, поэтому я держалась за плечи Никиты. Он такой большой, теплый, надежный, трезвый, не то что некоторые. Его теплая щека приникла к моей щеке, а потом мы поцеловались. Это был легкий, скользящий и абсолютно незапланированный поцелуй, в процессе которого я внезапно очнулась и зашипела. «Мы же договаривались, ты не изучаешь мои гланды!» «Извини», — пробормотал Никита, — «мне показалось, ты этого хочешь». «Может, я и правда хотела этого. Я сама не знаю, чего хотела. Все смешалось в моей голове и в моем сердце». Мы с Никитой остались до самого конца праздника, помогли его тетям собраться и загрузить в машину подарки. В процессе этого я услышала, как Марина и Арина обсуждают Артура. «Что это с ним сегодня?» — спросила Арина. «Ты об Артурчике?» «Артурчик. Вот, значит, как его зовут в семье. Забавно. А о ком же еще?» «По-моему, все прекрасно. Впервые моя попытка свести его с кем-то увенчалась успехом. Рита ему идеально подходит, и он это понял. Вот, значит, как зовут индюшку номер два. Рита». «Да нет, тут что-то другое. Ты когда-нибудь видела, чтобы он столько пил?» «Ну, решил человек расслабиться. Чего ты к нему привязалась?» «Да я просто за него волнуюсь». И я тоже внезапно заволновалась. Не зря мне показалось, что с Артуром что-то не так. «А нет, я ошиблась. У него все в шоколаде. Они с индюшкой номер два загружаются в такси. Вместе. Интересно, кому поедут? К нему или к ней?» «Видимо, к нему. Не зря же он забаррикадировал дверь».